до железной двери в так называемое музейное хранилище, я добирался едва ли не на ощупь. Зажигать заветную свечу раньше времени казалось нецелесообразным. Правда, наткнулся пару раз в темноте на низкие своды потолка, крепко треснулся лбом, но не так, чтобы до крови или потери сознания. В общем, нормально. Ну, как там у меня получалось? Я достал из кармана брюк желтый огарок, поднес поближе к губам и осторожно дунул. Фитилек мгновенно откликнулся, вспыхнув ярким зеленым огоньком. Уф, получилось. Да чего ж приятно иногда почувствовать себя Гарри Поттером в милицейской фуражке. Я задрал подол и опустился на одно колено, внимательно осматривая врезной замок. Да, наша эксперт-криминалистка не ошиблась. Здесь работали не ключом, а именно отмычками. Вот только тот, кто тут ковырялся, явно не был профессиональным взломщиком, отметил для себя я. Слишком много царапин. Он далеко не сразу справился с замком и привык скорее действовать силой, чем умом. Старинные замки надо вскрывать нежно. А это что такое? Я едва успел задуть зеленое пламя свечи, потому что вдалеке по коридору мелькнул ответный оранжевый огонек. Кто это? Почему? Зачем? С чего вдруг? Мы так не договаривались. Мне пришлось прижаться спиной к двери, прекрасно понимая, что бежать отсюда некуда, и прятаться тоже. Огонек неумолимо приближался, обрисовывая темный колеблющийся силуэт. Еще 3-4 шага, и я буду банально пойман на месте преступления. Но в этот момент дверь без скрипа открылась, и чья-то сильная рука сгребла меня за воротник и втянула внутрь. «Тихо, Никита Иванович!» — коснулся моего уха жаркий шепот гороха. «Не шуми, авось и пронесет!» Я чуть было не ляпнул, что меня со страха и так уже почти пронесло, но сдержался. «С большим трудом!» «Свет не зажигай!» И не собирался. Я силой воли унял бешено бьющееся сердце, боясь, что стук будет слышен и за дверью. «А вы чего здесь делаете?» «Тебе помочь решил. Да и не спится, честно говоря. А ночнушку женскую зачем надели?» «Не ори!» — шепотом шикнул царь. «Тебя в оконце в таком виде разглядел и решил, что, стало быть, так надо. Коли кто чужой увидит, так решит, будто призрак какой. Вон кто-то уже увидел». Я кивком головы указал на дверь. «Не, если б видел, так уже назад бы летел. Земли не касаючись, да орал нечеловеческим голосом. Привидение! Да не орите же вы! Теперь уже я затыкал рот веселому государю». С обратной стороны двери послышалось тяжелое сопение. Мы рассосались по углам. Дверь очень медленно распахнулась. При колеблющемся свете церковной свечи показался характерный козлиный профиль с недощипанной бородкой. «Ну, правильно. Куда ж нам без него? Он же у нас один такой на весь город. В каждой дырке затычка». «Чё? Открыто, что ли?» «Непорядок. Доложить бы царю-батюшке, что стрельцы охрану несут спустя рукава. У нас ведь тут меч-кладенец лежал, а но не он». «Руки вверх», — негромко приказал я. «Гражданин Груздев, вы арестованы». Он обернулся, увидел нас с царем, свел глаза в кучку и рухнул навзничь, где стоял. «А-а-а-бу-бу!» Попытался поподпрыгивать горох, но дьяк уже не реагировал. «Ты чего вредничаешь, Никита Иванович? Я же еще в привидению не наигрался. Зато первый подозреваемый у нас уже есть. Вы слышали, как он сказал, что знает про кражу меча? Ну, то есть почти намекнул. Договорить мне не удалось. Только что лежавший пластом Филимон Митрофанович вдруг резво вскочил на ноги, сквозанул мимо нас и опрометью дунул из дверей по коридору с воплем «Привидения!» «Стой, дурак! Не шуми, на кол же посажу, ей-богу!» От такого предложения скандальный дьяк обезумел окончательно, ударившись в абсолютно неконтролируемую истерику. «Спасите! Помогите! Матерь Божия, заступница, Царица Небесная, умоли Сына Своего Иисуса Христа избавить мя от призрачной напасти, кое меня на кол посадить грозится!» Горох кинулся за ним в надежде догнать и образумить кулаком по затылку, а я, не тратя драгоценного времени, зажег зеленый огонек свечи и попытался за оставшиеся секунды хоть как-то осмотреть место преступления. На первый взгляд яга все описала правильно. Стеклянная витрина или хрустальный гроб была взрезана алмазом. Смущала толщина стекла. 1,5-2 сантиметра. Какой же должен быть камень, чтобы одним движением вскрыть витрину, как консервную банку? На стекле видимых отпечатков пальцев не было. Никаких упавших волосков, брошенного воровского инструмента, забытых в спешке вещей, подозрительных следов на полу, кроме... Это что еще за чертовщина? Ближе к дверям, чудом не затоптанный всеми, кто здесь толкался вчера и сегодня, виднелся четкий отпечаток раздвоенного копытца. «Либо это очень крупная свинья, либо...» — призадумался я, когда в комнату ворвался запыхавшийся царь. «Уходим, Никит Иванович. Дьяк, психованный, по двору кругами бегает, орет, что мертвого царя в подвалах видел». «А вы?» «А?» — пискнул я, видя, как под его сапогом исчезает тот самый подозрительный след и последняя улика. «Да что ж ты встал, ровно пень березовый? Бежим же!» Горох почти волоком потащил меня по коридору, потом направо, потом налево, еще раз направо, и тайными переходами вывел к забору. «Пресвятые угодники!» — дружно перекрестились еремеевцы, когда мы оба неожиданно выскочили из калитки перед самым их носом. «Не святые и не угодники», — четко поправил я. «Но в целом задание выполнено, тема для размышления есть, рабочая версия тоже». «Вы с нами?» «Нет, мне в опочивальню. Хватится, поди, скоро», — помотал бородой царь. «Сроку даю 3 дня». А до того момента об воскрешении думать не смей. Найди вора, сыскной воевода. Я хотел ему ответить, но не успел. Еремеев не удержался первым, фыркнув в кулак. Стрельцы подхватили в голос, потому что удержаться от хохота при виде сразу 2 взрослых мужчин в женских ночных рубашках просто невозможно. Даже я ржал, не стесняясь и не стыдясь. Горох, естественно, вспылил, грозился всех казнить, что вызвало столь же, естественно, удвоенный всплеск неуправляемого веселья. Царь плюнул, обещал нам всем показать, но покуда не решил, что, а потому, подобрав подол ночнушки, рысью припустил к себе в терем.